Возницын опять стал рассказывать про обиды и великие труды на посольском съезде. Петр все это уже знал из писем, рассеянно дымил трубочкой. «Хлоп твой, государь, скудным умишком своим так рассудил. Если турок не задирать, то армисцицию можно тянуть долго. Послать к туркам какого ни на есть человека, умного, хитрого, пусть договаривается, время проводит, где и посулит, чего уступить. Так ведь Магометан, государь, и обмануть не грех, Бог простит». Петр усмехнулся. Половина лица его была в тени, но круглый глаз, освещенный свечою, глядел строго. «Еще что скажете, бояре?» Вынул трубочку и на сажень сплюнул через зубы. Тени на стене от двух рогатых париков Апраксина и Головина заколыхались. Трудно было, конечно, так сразу и ответить. По-прежнему, как говаривали в думе, витиевато, вокруг да около, этого Петр не любил. Алексашка, ерзая плечами по горячей печи, кривил губы. «Ну?» — спросил его Петр. «Что ж, Прокофий по-дедовски рассудил. Канитель путать? Нынче нам так не подходит». Лев Кириллович с одышкой, горячась: «Сам Бог не допустил, чтобы мы с турками мир подписали. Иерусалимский патриарх со слезами нам пишет: охраните гроб Господень. Молдавский и валахский господари едва не на коленях молят спасти их от турецкой неволи. А мы... А, Господи!» Петр насмешливо: «А ты не плачь, Лев Кириллович, осекся, разинув рот и глаза, и опять: государь, не быть нам без Черного моря. Слава Богу, силы у нас теперь есть, и турки слабы. Не как Васька Голицын, не в Крым нам идти, а через Дунай на Цареград крест воздвигнуть на Святой Софии.